Глава 7. Если бы в нашу глушь вдруг забрел художник, я стала бы отличной моделью для аллегории отчаяния или гнева, потому как меня переполняли обе эмоции. Ну, Юргас, ну, подлец! Хотя чего еще ожидать от этого типа с его репутацией? Не надо было с ним связываться. И с инквизитором ссориться тоже не надо было. Не вышла со взяткой и флиртом, записалась бы на аттестацию. Не так уж она страшна и унизительна. Но у меня же характер, я все беру нахрапом. Привыкла, что мужики от меня млеют. А Линос остался равнодушен, собственно, поэтому и запустила в него корзинкой. Усевшись на бревно у самой кромки воды, начертила веточкой профиль Линоса Клавелла. Быстрое течение мгновенно унесло его прочь в озерцо неподалеку. Хоть бы одна мавка проснулась, а то посетовать на судьбу некому. Но спят они днем, да и возле Колзия отродясь не водились. Гражина сказывала, видела одну, когда ходила по ягоду на дальнее болото, а ближе нет их. Эх, ничего-то у нас нет, одна инквизиция. «Ты чего здесь?» – окликнул Вилкас. Его и ребят из сыскной команды заметила издали, но продолжала сидеть, бесцельно смотреть на воду. «Может, утопиться?» «А, ручей мелкий, только одежду зря намочу. Видеть тебе отныне, Аля, мир в клеточку». «Боишься?» Перепрыгивая через кочки, некромант поравнялся со мной. Бедняга решил, будто я испугалась. Ведьма и испугалась. Хотя факт оставался фактом. Кое-кого и кое-чего я все же боялась. «Вилкас, а в тюрьме хорошо кормят?» Наклонившись, снова потыкала веточкой в воду. Ничьих портретов больше не рисовала. Так, зигзаги-черточки. «Какая тюрьма? Аль, ты под внушением?» Всерьез обеспокоенный состоянием моего рассудка, Вилкас опустился на колени, развернул лицом к себе и пристально осмотрел глазные яблоки. «Вроде ничего». Растерянно пробормотал он и набросился с упреками. «Мы тебя битый час ждем. Где ты ходишь? Всю засаду испортила». «Да не придет он». Оттолкнув некроманта, он ни в чем не виноват, просто под руку попался. Поднялась, отряхнула юбку. «Почему не придет?» – нахмурился Вилкас. «Потому!» – передразнила на повышенных тонах и уже намного тише обреченно призналась. «Потому что я ему уже все отдала». «Аля! Если бы мог, Вилкас бы меня убил». А так просто смотрел с крайней степенью осуждения. Развела руками. «А что я могла? Он подкараулил на тропинке. Что мне было делать? Просить подождать, пока ты сотоварищи подбежишь, руки-ноги ему свяжешь?» Юргас и так что-то подозревает. Пыталась тянуть время, заманить его в трактир. Но он так зыркнул. Ты ведь знаешь. «Знаю». Со вздохом выдал прощение Вилкас и поднялся с корточек. «И винить тебя не могу. Неосмотрительно было со стороны Светлейшего втягивать тебя в это». Изумленно подняла брови. «Ты бунтуешь против начальства?» «Да он младше меня и...» Вилкас осмотрительно замолчал, покосился на стоявших в сторонке служащих инквизиции. «Кто бы сомневался, прислушивались. Лишь бы не донесли, лучше уж я в тюрьму». «Словом, я поступил бы по-другому», — вполголоса закончил свою мысль Вилкас. «Прикинулся бы клиентом и...» «Не сработало бы», — решительно отмела его план. «Юргас умный и хитрый, остается брать с поличным в трактире». «Чего бы мне очень не хотелось», — честно признался некромант и виновато развел руками. «Прости, если разрушил светлый героический образ». Рассмеявшись, похлопала его по плечу. Уж чего-чего, а героизма мне даром не надо. Эгле, ты тоже нужен живой, а не с медалью в гробу. Светлейшему надо, пусть сам в пекло и лезет. К Юргасу, то есть. Да не до него ему, поморщился Вилкас. С самого утра он и канцелярия на ушах. Нас тоже ж понять будут. А что так? Неужели из-за Юргаса? Светлейший, конечно, зараза, но не зверь, он поймет. Эх, не в нем дело, проверка у нас Аля. И поди столичная? Вилкас кивнул. Пора мне переквалифицироваться в провидицы. Предсказания даю безо всякого магического шара. Опять нового инквизитора ждать? На моей памяти проверки в дальние волости посылали тогда, когда хотели избавиться от местных чиновников. Линос принципиальный, в лапу не даст, точно снимут с должности. У Йозаса надо спросить, он в курсе. Обязательно спрошу, когда отправлюсь на доклад к Светлейшему. По результатам беседы решу, сильно мне переживать или не очень, смотреть в пол или можно в стену. И все же Линоса жалко, при всей его любви к бюрократии и крючкотворству. Он единственный бросил вызов Юргасу. Вдобавок Линос симпатичный, слишком симпатичный, особенно когда молчит и расстегивает верхние пуговицы рубашки. Я бы с удовольствием пробежалась пальцами по его ключицам, и не только. «Аль!» – вздрогнув, моргнула. Оказалось, я истуканом застыла посреди тропинки. «Так мы идем или нет?» «Куда?» – не поняла я. «К Юргасу!» – устало повторил Вилкас. «Я же говорил, или ты не слушала?» Виновато улыбнулась и, привстав на носочки, шепнула ему в ухо. «Ну, прости». «Кончай, лиса!» Фыркнув, Вилка смотнул головой, тоже улыбнулся. Служащие, понимающе переглядывались. «Дураки! Будто флирт всегда равен постели!» Да и с некоторых пор мне хотелось увидеть в ней другого человека, сугубо ради мести. «Ты его выманишь на крыльцо, а дальше наша забота. Скажешь...» Вилкас наморщил переносицу. «Травы какие закончились. Денег попрошу, он мне не заплатил. Сказал, потом сочтемся». «Еще лучше». Однако в трактире нас поджидал большой и жирный сюрприз в виде амбарного замка и болезненного охранного контура. Первой с ним познакомилась я, по наивности решив заглянуть в окошко. В итоге полетела кувырком на землю. На ладони вздулись красные волдыри. «Да чтобы я никогда!» – эмоционально высказала наболевшее рассекретившему себя Вилкасу. «Что толку прятаться, когда хозяина нет дома, и уехал он далеко, надолго?» Иначе бы дверь не запер, чары не поставил. А гостей Юргас ждал. «Серьезная штука!» – присвистнул некромант. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, соваться в дом не стоит. «Ничего!» – заверил подоспевший комиссар. «Взломаем! Вызовем поддержку из других волостей и взломаем!» Флаг им в руки и барабан на шею. Меня как-то больше собственные руки волновали. Как с такими волдырями работать? Осторожно притронулась к одному и взвыла от боли. «Я помогу, у меня мазь специальная есть». Пришел на помощь сердобольный Вилкас. «Поболят денька два, и все пройдет». «Денька два!» – раздраженно передразнила его. «А зелье кто варить за меня будет? Упущенную выгоду компенсировать? Светлейший?» «Я буду я!» Некромант правильно сообразил. «В таком состоянии со мной лучше не спорить». «Не надо, Гражину позову, а то решит твоя Эгли, что мужика у нее отбиваю». «Она у меня неревнивая, Да и я тоже ровно к тебе дышу. Хотя...» Лукаво подмигнул Вилкас. «Если вдруг нас таки арестуют и посадят в одну камеру, обещаю по достоинству оценить твои прелести». «Да я только за. Только рыжих на свете мало, а наш ребеночек явно конопатым не уродится. Зря лучшие годы на меня потратишь». «Ведьма ты, Аля, до мозга костей ведьма!» — прыснул в кулак некромант и приобнял за плечи. «Чем и горжусь! Что улыбитесь?» — прикрикнула на переминающихся с ноги на ногу солдат. «Завидно? Пресс такой же накачайте, а главное, мозгов побольше заимеете. Тогда пошлю воздушный поцелуй со скуки». «Спасибо за комплимент. Из уст ведьмы он вдвойне дорог». Вилкас отпустил меня и перевязал платком обожженную ладонь. «Даже смотреть не хочу. Лучше бы в костер руку сунула». «Хватит уже, скромняшка!» Здоровой рукой взъерошила ему волосы. «Ты у нас мужчина видный, сильный, мускулистый, отходчивый. Вдобавок маг, не ведьмак. Последних ненавижу. Индюки надутые, только о себе и думают. Лезут под каждую юбку и меняют подруг, как перчатки. Об одного такого разбились розовые очки моей юности. До сих пор осколки валяются на сеновале у старой мельницы. А после... после штаны оправил и... ступай, а то тетка уже заждалась. Вот как это называется. Как после такого не интересоваться ядами?» «Эй, цех!» — прервал нашу воркотню комиссар. «Тут кое-что есть. Заткнули за фонарь». Обернувшись, увидела, что он машет какой-то бумажкой. «Адресовано нашей ведьмочке, между прочим». И посмотрел на меня как... словом, записал в соучастницы. «Читай», — милостиво разрешила обвинителю. «У меня от инквизиции секретов нет. И выбора тоже, потому как сохранить содержание письма в секрете не удастся». Комиссар развернул сложенный вдвое листок. «Юргас оставил мне на прощание всего два предложения. Мы еще встретимся и поговорим. Привет Линусу Клавелу». К зданию службы магического контроля плелась со скоростью подстреленного селезня. В горле стоял комок. Напрасно Вилкас пытался ободрить. В ушах до сих пор стояли зловещие строчки. «Поговорим. Можно мне снова в должницы к Бафомету? Аль, да образуется все!» В который раз повторил некромант и отворил входную дверь. «Его объявят в розыск. Будто Юргасу это помешает меня прикончить». Шаркая ногами, принялась штурмовать лестницу. Она казалась бесконечной. В каждой тени мерещился оскал Юргаса, в каждом солнечном блике лезвие ножа. «Я уже говорила, что боюсь. Десятки раз? Так вот, по-настоящему бояться я начала только сейчас». «Хотел бы, давно убил, благо была возможность». «А ведь Вилкас прав. Что же помешало Юргасу схоронить мое слабое тельце в озере и спокойно отбыть по делам? Вряд ли человеколюбие». Всплыли в памяти его намеки на связь с моей матерью. Но я отмела бредовую идею. Если бы Юргас имел хоть какое-то отношение к моему появлению на свет, я бы знала. Но не скрыть такое. И аура у меня светлая, без всяких примесей. Недавно проверяли. А вот работать на него моя мать работала. Вероятно, пару раз переспала с ним не по своей воле. Вот и вся связь. Но почему-то он все знал и не убил. Ученицей намеревался сделать. Не наложницей, подавальщицей, а брочницей, как всех прочих. Загадка. Утопая в тяжких думах, добралась до второго этажа, где с видом на заячий проулок обосновался инквизитор. В дверях приемной нос к носу столкнулась с уже знакомым комиссаром. Судя по гаденькой улыбке, крысёныш не только опередил нас, но и постарался выставить меня в самом черном цвете. «Чтоб ты 3 дня с горшка не слезал!» – отблагодарила его сердечным пожеланием. Чарами, впрочем, не подкрепила. «Хватит с меня проблем!» Вилкас, как мужчина, вызвался идти первым и пробыл в кабинете не меньше часа. За это время я успела выпить ромашкового чаю, обсудить с Йозасом внезапно нагрянувшую проверку и личность того самого комиссара. Сошлись на том, что Брукс, так его звали, заслужил отдых на берегу Серных озер Чернобога. «Ох, замучили совсем на старости лет!» – жаловался Йозас. «То светлейший, теперь вот эти!» С утра в архиве заперлись, постоянно кофе требуют. А где я им возьму этот кофе? Нету его у меня. Цикорий завари. Хочешь, попрошу у наших. Не откажут. Премного благодарен. А чего они ищут-то? Я человек маленький, мне не докладывают. А светлейший, как он? Ответить Йозас не успел. Отворилась дверь кабинета, и меня позвали на ковер. «Странно, куда подевались бесконечные бумажные башни?» Растерянно оглядела преобразившийся кабинет инквизитора. Сам Лейнос тоже изменился. Сменил рубашку на зеленую, заплел волосы в короткую косичку и обрядился в форменный камзол. «А, госпожа Тамаска!» Оторвав взгляд от конверта на столе, инквизитор приветствовал меня ехидной улыбкой. «Что же вы, даже не предложите свои прелести? Непривычно видеть вас такой скромницей». Напрасно он вздумал шутить со мной. «Теперь ваша очередь. Заметьте, я могу тактично ограничиться тем, что выше пояса, поберечь вашу честь». «Все же вы инквизитор, а я всего лишь рядовая ведьма». Делано вздохнув, чиркнула по собеседнику дерзким взглядом. Линос аж поперхнулся, побагровел и на всякий случай застегнул верхнюю пуговицу под воротником. «Что же вы, не стесняйтесь!» Во мне проснулся охотничий азарт, помноженный на горечь переживаний минувших дней. Пусть Линос тоже немного повертится ужом на сковородке, ни одной мне страдать. «Госпожа Тамаска, вы забываетесь!» – прикрикнул инквизитор. «Поздно, после угроз Юргаса ваши тьфу!» «Зовите меня просто Аля!» – томно попросила я и присела на край стола, подвинув бедром стопку бумаг. «Если вы девственник, не бойтесь, я буду нежной». Окончательно войдя в роль соблазнительницы, легла на шершавое сукно, шаловливо потянулась к жертве. Линос оказался проворным. Пальцы цапнули пустоту. С такой скоростью от меня не сбегали даже кикиморы. «Да пошутила я, пошутила! Не нужно мне ничего показывать!» Устало поднялась, поправила сбитые бумаги. Взгляд зацепился за светлое пятно. То самое письмо, которое Линос с видом мученика изучал до моего прихода. Отправитель Вальтер Клавел. Вряд ли однофамилец. Интересно, инквизиция в их семье – фамильное дело? Наверняка письмо по поводу проверки. «Однако!» Линос буравил меня полным осуждения взглядом. «Вы столь опытный, госпожа Тамаска! Сколько же у вас было мужчин?» «Но и я не лыком шита». «А у вас женщин?» 5, без тени смущения признался инквизитор. «У меня гораздо меньше». «Я заметил, то-то предлагаете себя первому встречному». Хмыкнув, Линос покачал головой. Странно, он больше не сердился, не грозил приплюсовать пару лет тюрьмы за неуклюжую попытку соблазнения. «Про Юргаса я уже в курсе». «И?» – напряглась в ожидании приговора. «Ничего, я вас не виню и крайне сожалею, что вам пришлось пострадать. Если понадобится, лечение за государственный счет». «О, благодарю, светлейший!» Ёрничая, отвесила ему низкий поклон. Линос его не оценил, вновь остался недоволен. «Перестаньте! Только ваших фокусов мне не хватало. Я говорю абсолютно серьезно». «Спасибо!» – в очередной раз уже сдержанно поблагодарила. «Но с ожогами справлюсь сама». «Тогда можете быть свободны». Не верила собственному счастью, на всякий случай уточнила. «Как? Совсем или только на сегодня?» «Совсем, толку от вас». Линос в сердцах махнул рукой и тяжело опустился в кресло. Хотя в его глазах отразилась упорная работа мысли. Напряглась, гадая, что еще мне предстоит сделать, но такого в высшей степени странного предложения точно не ожидала. «Не хотите стать моей невестой? Ненадолго, недели на 2-3. Ехать надо не прямо сейчас, успеете залечить руку». «Куда ехать? Зачем?» «У него жар на фоне переутомления. Белины бы проверяющим вместо цикория. Или он...» Нахмурилась. «Или он так издевается, мстит за мои подколки?» «К моим родителям, на юбилей отца. Вот приглашение». Он похлопал рукой по конверту. «Но я-то вам зачем? В качестве пугала?» «Говорю же, невесты!» Глаз Линоса едва заметно подергивался. Он терял терпение. «Вы столь настойчиво себя предлагали? Так употребите свои способности во благо. Будете себя хорошо вести, разрешу залезть ко мне в постель». Крутанулась на каблуках. «Благодарю покорно!» И кацы ему началось сразу. Кое-какие мои проклятия все же работали. Изо всех сил хлопнула дверью, подперла ее спиной, чтобы некоторые не вырвались, и от души выругалась. «За кого он меня принимает? Я ему девка из трактира Юргаса. Да, играла, да, соблазняла, но не просто так, для личной выгоды и по личной же инициативе. Я ведьма, выбираю я, а не меня». «Что, совсем плохи дела?» – сочувственно глянул Йозас. В дверь отчаянно барабанили. И коту Линоса разносило по всему городу. «Нет, все в порядке», – заправив пряди волос за уши, улыбнулась секретарю. «Просто переезжаю в другую волость, ну, если светлейший раньше не убьет». Натиск с той стороны усилился. Линос вознамерился снести дверь с петель вместе со мной. «Плечи поберегите», – посоветовала разбушевавшемуся инквизитору. «Вправлять долго, а на меня не надейтесь». Линос явно в деньгах не нуждался, потому как вышиб дверь. Отлетев вместе с ней, больно приложилась в угол стола Йозаса. «Ну все, кандалы и рудники». Кляп в рот и ошейник с шипами в качестве украшений. «Я ик! Немед! Ик! Госп! Ик!» Бедняга Линос никак не мог закончить фразы, но его лицо красноречиво отразило все, что он обо мне думал. «Немедленно!» – наконец сумел вымолвить он и от души стукнул кулаком по столу. Сжалившись, попросила Йозаса. «Водички принеси и чего-нибудь холодненького». Все же светлейший на всю волость один, а ведьм много. Сниму с бедолаги проклятие. «С чего вдруг вы подобрели?» Едва обретя возможность говорить, Линос заподозрил меня в вероломстве и отослал секретаря прочь якобы вымыть стакан. «Женщины – существа слабые». Тяжко вздохнула. «Мне прямо сейчас в околоток?» «Нет, Это было бы слишком мягким наказанием. Я официально оформлю вас на государственную службу. Поедете со мной в качестве подчиненной. Не хотите по-хорошему? Будете по-плохому изображать мою невесту». «А нормальной невесты у вас нет?» Линос оказался немногословен. «Нет». «Так найдите». «Не хочу». Во мне вновь вскипело раздражение. «Не хотите вы, а отвечать мне». «Вы не понимаете», — тоскливо протянул Линос и прислушался, не идет ли Йозас. «Мой отец, словом, если я приеду без невесты, меня женят. Вот вы ведь не хотели бы, чтобы вас насильно выдали замуж?» Покачала головой. «Вот и мне не хочется. Пожалуйста, госпожа Тамаска, ну что вам стоит?» И посмотрел так жалобно, словом, сердце мое растаяло, а губы против воли произнесли. «Да, но только без госслужбы». Если разобраться, предложение Линоса не так уж плохо. Уж всяко лучше тех, которые делал мне Юргас. Вкусно поем, посплю на перине, гляну, как живут именитые маконцы. Не сомневаюсь, семья у Линоса богатая и знатная. В иных браки по расчету не приняты. Только вот и мне придется кем-то притвориться. Сомневаюсь, будто Вальтера Клавела устроит ведьма из малых ямок. Поделилась своими соображениями с женихом. «Это я возьму на себя», – заверил заметно повеселевший Линос и, завидев Йозаса, напустил на себя важный вид. «Я заеду на днях, завезу журналы учета после проверки».